Глава 44. Несмотря на бурю сомнений, Ия представляет нас с Егором друг другу весьма бодро. Мальчишка так рад появлению мамы, что ему абсолютно плевать, кто ее привез. Если и недоволен, вида не подает. Активно рассказывает маме о своих свершениях, фото показывает. Приехали мы поздно ночью, встреча пришлась на раннее утро. Мы с Ией не спали, состояние не слишком активное. Из ее сына энергия бьет ключом. Скачет у матери на коленях, жестикулируя активно. «Ты обязательно должна побывать в этом зоопарке! Он огромный! Тебе понравится!» «Хорошо, мой родной!» Ия касается губами затылка мальца, обнимая при этом небольшое тельце. «Сегодня поедем?» Не знаю как, но он еще сильнее оживает и переводит взгляд на меня. Я же смотрю на Ию. «Дай мне знак». «Сегодня после обеда», — говорю с легкой улыбкой. Глаза паренька загораются. «Помню себя в этом возрасте. Всего хотелось, желательно побыстрее». «Тут блинчики вкусные. Сейчас принесу». Спрыгивает с материнских коленей и уносится за мою спину. Ия провожает его взглядом. «Извини, ты, наверное, очень устал. Мы можем съездить без тебя. Этот заход мне уже не нравится». «Мы же договорились», — хмурюсь. «Да я знаю, но то еще удовольствие с нами гулять. Можешь на слово мне поверить. Кстати, как тебе номер? Не твой уровень, но тут очень хорошие соляные залы, и выбор физио большой». «Номер как номер. Душ и кровать есть, этого достаточно. Я еще не забыл то время, когда удобство на этаже только было». «По тебе не сказать, что ты пользовался такими местами размещения». Посмеивается. «Если ты сейчас не о высокомерии, то буду считать комплиментом. По тебе тоже не сказать, что ты госслужащий, да еще и мама». Опуская взгляд по лицу Ии ниже, почти уверен, под волосами прячутся красные ушки. К нам возвращается Егор с тарелкой полной блинов. «Они с творогом! Вкусные! Тебе понравятся! И дядю Макара угостим!» Поясняет мелкий, садясь на соседний стул. «Мама ест хорошо, если не будет вас стесняться. Вы ей скажите, что она и такая красивая, чтобы она ела». Парень определенно мне нравится. За словом в карман не полезет. Который раз обращаю внимание, взаимная забота у них на высоком уровне. «Перед тем, как ты подошел, как раз об этом ей говорил», отвечаю ему, слегка наклонившись вперед, создавая доверительную атмосферу. «Хорошо». Кивает и тянется за свернутым блинчиком. «Егор!» Ия глазами стреляет на приборы. «Ну так ведь вкуснее!» Едва ли не хнычет. «Ну, мам!» В знак солидарности тоже беру блин рукой, чем несказанно радую Егора. «Вы мне сразу понравились!» Произносит спокойно. «Я и маме говорил, только имя ваше забыл!» Говорит и сразу откусывает половину блина. Его щеки раздуваются, хомячок мелкий. Смотрю на Ию, она мне не говорила. Хотя что могла сказать, если похвала была безыменной? «Ты, видимо, очень хорошо в гольф играешь», — улыбается Ия, глядя на содержимое своей тарелки. Готов поспорить, борется с желанием тоже просто взять в руку. В конечном итоге привычка побеждает. Ия разрезает блин на 4 части. Никогда не думал, что прогулка с девушкой и ребенком может быть настолько приятной и интересной. Такое обилие эмоций встречается редко. Ия часто подхватывает подбегающего сына, целует его, обнимает. Мальчишка висит на ней, как обезьян на лиане. И самое важное, они оба кайфуют. Останавливаемся мы около каждого вольера, Егор читает таблички. Ия дополняет. Рядом с ними хочется находиться, заряжаться эмоционально. Сейчас Ия сидит на газоне, предусмотрительно подстелив плед, и ест мороженое, 2 штуки. Как уж так вышло, не знаю, но когда мы пошли с Егором за мороженым, он, упершись на своем, сообщил, что маме он купит сам. Уговорить его оплатить в другой раз не получилось. Не купить Ии мороженое я тоже не мог. Увидев нас, она зашлась смехом под довольным взглядом мальчишки. «Ему нравится делать мне подарки», — негромко поясняет она, когда, быстро съев свой пломбир, Егор уносится ловить белку. «Не обижайся». «Да брось ты, это ребенок. Я скорее удивлен. Мы с ним раньше очень много времени вместе проводили». Ия делает паузу. «Надеюсь, сейчас удастся восполнить образовавшуюся нехватку внимания. Ты хорошая мама». «Я очень надеюсь на это». Ия поднимает глаза и смотрит на меня. «Давно ты был в зоопарке в последний раз?» Усмехаюсь. «Лет 30 прошло. Ты еще не родилась тогда». Настроение поднимается после того, как глаза Ии вспыхивают. Правда, и гасит она все мгновенно. «Ты об этом поговорить хочешь?» Мягко интересуется, скорее даже терпимо. «Хочу ли я об этом поговорить?» «Скорее нет. Встречался я с девушками и помладше, если это можно назвать встречаниями. Я прекрасно осознавал, чего они хотят от меня. Думать о том, зачем это мне, не приходилось. Почему бы и нет, если все проходило взаимно? Дважды выиграть конкурс красоты что-то там за МКАДом немногим из них под силу, поэтому если на них обращает внимание какой-то обеспеченный мужик, надо брать. Осуждения никакого, равно как и морали. Все настолько привычно, что сейчас поведение Ии вызывает больше вопросов. В то же время мысли, что Ией может двигать стремление к обогащению, мозг отвергает. Двойные стандарты. Просто тошно от этой мысли становится. К счастью, повода думать, что ей движет корость, она не дает. Цветы и мороженое – все, на что она соглашается. «Думаю, не стоит. Ты же и так в курсе, на сколько лет я тебя старше». После моих слов Ия протяжно вздыхает. «И сколько у тебя денег, тоже в курсе?» – язвит. «По вашей проверке доступ к личным счетам открыли?» «Да-да, не смотри так. Я в курсе всего», – кивает, приподняв брови. «Ты прямо уникум, активы в России держать».